Я не хочу его любить, понимаешь? Мы с тобой, Яша, слишком идеализировали Мальшета. Ах, ты уже разочаровалась в нем? Ну, а я нисколько. Не разочаровалась. Он сам будет всю жизнь идти к одной цели и других поведет за собой. Я всегда буду ему верным другом и помощницей в делах. Пойми, что ему ничего больше от меня и не нужно. Но нельзя так идеализировать человека. И у него есть недостатки. У Мальшета? Недоверчиво переспросил я. Да, у Мальшета. Я просто изводила себя, не находя взаимности. А он еще рассказывал мне с умилением о мире. И когда он уезжал, вот в этот раз тоже, он прямо сказал, что женится на ней, если она соблаговолит согласиться. Я, наконец, взбунтовалась. Я не хочу его любить. Не хочу. Если он мог любить такую женщину, как Мира Павловна, значит, в нем есть такое, что способно принять те качества, которые так отталкивают нас в ней. Вот о чем я думала долго. Если хороший человек любит недобрую женщину, значит, он сам не так хорош, как им кажется. Мира ведь тоже из породы гасителей, как ее покойный отец, как наша мачеха. Способность гасить все благородное, чистое и возвышенное, что попадается на пути, — это страшная способность. Все мещане таковы. Они смеются над тем, что выше их. Я боюсь и ненавижу таких людей. Как же мог Филипп увлекаться ею столько лет? «Страсть, может быть», — глубокомысленно возразил я. «Вспомни кавалера де Грие и Манон Леско. Ведь я была совсем девчонкой, когда уже любила Филиппа. Почему же ему ни разу не пришло на ум помочь мне освободиться от этого чувства, раз оно ему не нужно? Откуда у него, коммуниста, такая душевная бестактность, такой бессознательный эгоизм? Может, от матери? Она так несправедлива. За что она меня не взлюбила? Что я сделала плохого? А Фому я не обманываю. Но ведь ты его не любишь. Люблю его, как самого близкого друга. Глубоко и нежно. Вот. Прежде я была дурой и не ценила его. А теперь ценю. Он очень хороший человек. Разве он не спас тебе жизнь, когда вы были в относе? Знай, Янька, что я хочу полюбить его еще сильнее, чем... Если я буду его женой, всегда и во всем рядом с ним, я скорее полюблю его, чем живя вдалеке. Я такая же женщина, как и все. Я тоже хочу иметь семью, приветливого, доброго мужа и детей. Я не хочу больше быть одна так долго, пока не засушится сердце». Лизонька заплакала, опустив голову на тумбочку, где стояла наша бригантина с пышными парусами. Бригантина чуть не свалилась, но, покачавшись, удержалась. Мне стало совестно, что я так расстроил сестру. Я подошел и неловко поцеловал ее в косы. «Не плачь, Лизонька», — сказал я. «Очень хорошо, что ты выходишь за Фому. Он славный парень, мой лучший друг». Лиза еще поплакала немного, потом поцеловала меня в щеку, грустно вздохнула и пошла стелить постель. Мы еще немного поговорили о предстоящей свадьбе и легли спать. Но я слышал, как Лиза всю ночь ворочалась в своей постели. Если бы я не был 20-летним парнем, я бы тоже, может, всплакнул. Признаться, у меня точно кошки скребли на сердце. Словно я терял сестру. Словно она уезжала куда-то далеко-далеко. Подходил полдень жизни, и вот уже у Лизоньки все оборачивалось не так, как это мечталось и планировалось утром. Только у меня дуботола, словно по нотам разыгрывались и общественные, и личные мои дела. Я начинал думать, что родился в рубашке. Марфенька явно меня любит, несмотря на все мое недоверие. Все, что я сочинял, неуклонно принималось в печать. Обо мне уже и в газетах писали. Молодой, начинающий, яркое дарование и так далее. Только захотелось стать пилотом, и вот я уже пилот. Какая-то чересчур облегченная у меня жизнь. И в ту долгую ночь, когда я то задремывал, то просыпался, слыша, как Лизонька ворочается сбоку на бок,